Глава 12. Майао вел себя точно так же, как и всегда раньше, потому собственное смущение я могла считать незначительным фактором. Но его, как раньше, было таким же непонятным в мотивах. Неужто всерьез нацелился пригласить меня работать в своем поместье? В принципе, я бы не отказалась набраться опыта где-нибудь в спокойном месте, а небольшое жалование из уст Дракшели в любом случае означает сумму большую, чем я когда-либо держала в руках. Но жить именно в его доме мне совсем не хотелось, из-за непонимания, из-за его умершего вместе с Хинандой сердца и, конечно, из-за своих неуместных к нему чувств, которые исчезнут только после того, как мы расстанемся. В очередной раз его помощь понадобилась, когда он привычно зашел вечером в мои покои, чтобы прогнать меня по всему изученному материалу. Я открыла лекции по истории и ужаснулась. Все буквы были размыты. Невозможно прочитать ни строчки, хотя я всегда старалась записывать за преподавателем каждое слово, а магические перья использовала самые лучшие с тех, что продавались в городе. Благо, стипендия позволяла не экономить на канцелярии. «Опять Райна лютует!» — я закричала, не сдержавшись. «Да когда ей уже надоест-то?» Май невозмутимо прошел к столу, хмыкнул, глянув на синие волны вместо моих записей, немного наклонился и поставил палец на страницу. И вдруг буквы начали проявляться заново, будто вбирая в себя размазанные краски. Уже скоро мои лекции были приведены в первозданный вид. Я не забыла поблагодарить, но ярость все еще кипела. «Спасибо, милорд, но не буду же я бегать к вам за помощью по каждой мелочи. Как же раздражает!» «Почему же?» Он загадочно улыбнулся, заставив мое сердце сжаться. «Я буду очень рад, если ты начнешь прибегать ко мне по каждой мелочи. Кстати говоря, я добавил твое имя и в свой замок, поэтому можешь прибегать даже посреди ночи. Ну, если случится какая-то мелочь, и без меня никак не обойтись». Я нервно сглотнула, уловив некий двусмысленный намек, хотя, возможно, он ни на что подобное не намекал, а просто чистосердечно готов помогать. Все бы ничего, да только чистосердечие с таким загадочным выражением лица — никак не сочеталось. Я успокоилась, но продолжала по инерции бурчать, чтобы сместить акцент в правильную сторону. «Как же мне встать на ноги, если без вашей помощи даже в таких бытовых мелочах обойтись не могу? Это Райна злюка неугомонная. Мне до диплома успеет столько крови выпить, что я потом еще 200 лет буду по ночам вздрагивать. Что мне сделать, чтобы она успокоилась? 100 раз подряд ей жизнь спасти? Можно ли человеку оказать услугу большую, чем спасение жизни?» «А это не она сделала». Он все еще улыбался, хотя глаза внимательно наблюдали за моим лицом, будто бы ловя каждую реакцию для осмысления. «Райна сейчас на душевном распутье. Она и не может не быть тебе благодарной, но заодно и ненавидит тебя еще сильнее, чем прежде. Ей очень тяжело чувствовать себя благодарной именно тебе. Люди — странные создания. У них часто в голове сидят прямо противоположные эмоции, и это надо учитывать. Ты будешь изучать это на последнем курсе, а пока просто поверь на слово». Я верила. Даже по себе знаю, что такое случается, когда одновременно испытываешь раздражение и прилив чувств, когда в одно мгновение хочешь видеть кого-то и спрятаться от его взгляда под кровать, когда думаешь одно, а изо рта льется прямо противоположное. Но снова благополучно ушла от скользких размышлений. «Тогда Хелла, разница небольшая». «И не она». Дракон снова принюхался к моей тетради. «Это сделала та девчонка, не помню, как зовут, с такими темными мелкими кудряшками». Я сразу по описанию узнала одногруппницу. «Келиса? Вы уверены?» — глупый вопрос. «Но ей-то я что сделала? Она ведь точно такая же простая сельская девчонка, как я. Да нам с ней близкими подругами логичнее было стать, чем друг другу пакостить». Дракон равнодушно пожал плечами. Возможно, хочет понравиться вашим заводилам. Райна при всех ее недостатках лидер. Войти в ее близкий круг для сельской девчонки — неплохое достижение. Уж определенно стоит твоего настроения. Я же от отчаяния схватилась за голову. Как будто мало мне было двух забияк. Еще теперь и фантазию всех остальных на себе испытывать. Спрашивала удрученно, хотя на ответ не рассчитывала. Что же мне делать? Бежать всегда к вам для спасения очень уж не хочется. С каждым разом звучит все обиднее, успел вставить Дракшель веселым голосом. Да дело даже не в вас. А если со мной сотворят что-то такое, что я и добежать не успею, что же делать? Может, университет сменить, пока не поздно. Меня в несколько приглашали. А что? Я от новой идеи воспрянула духом и подняла лицо. Вообще-то это мысль, ведь здесь просто случайным образом так сложилось. Райну именно ко мне подселили. Она всех успела против меня настроить. Каковы шансы, что на новом месте я буду так же неудачлива? По мере того, как моя улыбка ширилась, дракон, наоборот, заметно напрягался. «Так запросто сдашься, а брат твой потеряет прекрасную должность из-за пустяка?» «Да, про Митю я не подумала. Но он вряд ли обрадуется, если здесь мне руки-ноги переломают или заставят ходить на учебу голой, изорвав всю одежду. То есть я помялась и все же призналась вслух. То есть если бы не вы, то уже так все и было бы. Они ведь не способны остановиться и только друг друга подогревают». «Есть и другие варианты». Сказав это, Май взял меня за руку, притянул к себе, и под гул в ушах я каждой клеткой тела ощутила, как он переплетает наши пальцы, немного сжимает и потом резко разрывает контакт. Затем открыл свою ладонь и взглядом указал на нее. Видя мое полное непонимание, тоже сделал левой рукой. Но над ней уже загорелся маленький огонек. Меня это ничуть не приблизило к осознанию. «И что это означает?» Он объяснил с таким видом, будто это было очевидно. «Я не могу создать огонь правой рукой. Ничего магического не могу ею сделать». «Все еще не понимаю». Я нахмурилась. «Это твоя программа третьего курса. Целителям приходится лечить сильных магов и даже драконов. А что, если больной в бреду или видит галлюцинации? Он может навредить себе и окружающим. Поэтому его сначала лишают возможности направить силу через пальцы. В случае очень сильного колдуна еще и голоса, чтобы случайно не произнес заклинание». «Подождите. Меня жаром обдало от откровения. Я могу вот так запросто лишить человека магической силы, просто проведя своими пальцами между его?» «Ненадолго. Максимум на час, если маг не очень сильный. В моем случае пройдет через несколько минут. Намучились со мной однажды знахари, когда делали мне больно для моего же блага. Но да, это заклинание исключительно целительское и не несет никакого вреда пациенту. Рука просто немного немеет и не пропускает через себя силу. А большинство магов не способно колдовать без помощи жестов». «А вам случайно не хотелось сказать об этом раньше, милорд?» Очень вкратчиво полюбопытствовала я. «Не хотелось». Он едва не смеялся над моей реакцией в голос. «Это мой недостаток, Нелена. Я очень неохотно прощаюсь с надеждами». «На что надеждами? Что я буду прибегать к вам каждый день побитой собакой?» «Я думал ответить, чтобы ты ходила на учебу голой. Но твой вариант тоже неплох». Я прокашлялась, прочищая горло, но промолчала. Вот это то самое ощущение, когда одновременно кого-то терпеть не можешь и испытываешь иррациональную симпатию. Уже на следующий день я поставила нужную точку. Перед лекцией вошла в аудиторию, подлетела к Келисе, заломила ей руку, как учил Аштар, и провела пальцами между ее, как учил Май. Пока она верещала, тоже повторила со второй рукой и преспокойно пошла к своему месту. Келиса завопила мне вслед. «Ты что творишь?» «Я лишила тебя магии», — ответила, не оборачиваясь. «Удачи с учебой. Через сколько недель преподаватели заметят?» Келиса нервно защелкала пальцами, попыталась наколдовать что-то простое, но после нескольких безуспешных усилий побледнела и уставилась на меня. Все студенты вокруг погрязли в тишине, наблюдая за ее действиями и паникой. «Нелена!» — она кое-как совладала с голосом. «Нелена, извини, я больше не буду! Нелена, меня же теперь вышвырнут из университета! Маменька так радовалась, когда меня сюда приняли! У меня ведь вся жизнь!» Она поддалась истерике и начала рыдать. Пришлось сделать вид, что я смилостивилась. «Ладно, Келиса, но в следующий раз доброты не жди». Обескураженная ведьмочка снова защелкала пальцами и жалобно уставилась на меня в немом вопросе. Дескать, все еще не получается. Я добавила с торжествующим видом. «Ну а в чем тогда урок? Отменю проклятие, но не сразу. Посиди и подумай, что тебе в жизни важнее, надо мною посмеяться или над собой поплакать». Она рухнула за свою парту, не в силах оторвать взгляд от трясущихся пальцев. Со всех сторон на меня смотрели круглые от ужаса глаза. Но студенты помалкивали. Даже не переспросили ни о чем, поскольку в аудиторию вошел драк Шелли Ао. А Райна все-таки лидер, раз сумела первой справиться с собой и заговорить, хотя и таким сухим голосом, словно у нее вместо связок в горле находилась бумага. «Милорд Ао, Нелена сейчас...» Она взяла и... Ей все-таки было очень сложно подобрать слова, но Райна выбрала самый нейтральный вариант обвинения. «Она ту драку устроила!» Милорд задумчивой улыбкой прошел к кафедре, уложил папки впереди себя и поинтересовался. «Понятно. Победила хоть?» Перевел смешливый взгляд с Райны на меня. Я в ответ удовлетворенно кивнула. «Хорошо», — беспечно продолжил он. «А то у всех хороших лекарей, которых я когда-либо знал, был один недостаток. Они слишком мягкотелые». Теперь я была совершенно уверена, что связываться со мной захочет только самый большой идиот. А в нашей группе полных идиотов все-таки не водилось. Даже Райан с Хеллой прикусили языки и начали соображать, чем рискуют. А может, даже мысленно благодарить за то, что я с ними подобного не сотворила. Не знаю, сумеют ли они обнаружить ложь в моих словах. Вряд ли. Подобное изучают только лекари на третьем курсе, как сообщил дракон. В учебниках я даже на упоминание подобного не натыкалась. Пока я разгребала свои проблемы, невольно упустила из виду другие события. После занятия по боевой защите вышла из зала и обрадовалась, увидев в стороне брата. Решила, что он захотел меня встретить и вместе прогуляться, пока на улице не слишком холодно. Но замерла на месте, когда вперед вылетела Асима. Схватила порозовевшего зверолюда под локоть, звонко чмокнула в щеку и потащила куда-то. Прогуляться, видимо. Пока на улице не слишком холодно. «Как же так?» Я бездумно спросила это вслух. «А как же торговка пирожками?» «Прохлопала свое счастье», — подсказали мне со спины. Я резко обернулась и рассмотрела Аштара, который тоже провожал парочку взглядом. Раз он поддержал разговор, то можно и продолжать. «Ну как такое возможно? Ему другая девушка очень нравилась». А теперь только гляньте, весь красный от смущения, но довольный, как петух в курятнике. «Дура ты, Нелена!» — демон напомнил о своей манере выражать мысли. «В этом курятнике петух Асима, и твою братскую курочку такая подомнет, глазом не успеешь моргнуть. Сильно сомневаюсь, что курочка будет против, несмотря на солидный рост». Просто есть такие люди, которые ждут, а есть такие, кто за свое счастье двумя руками хватается. Брата с поводка отпусти и лучше про себя подумай. Ты из которых? Я? Меня вопрос сильно озадачил. Ну уж точно не как Асима. Я бы так не смогла. Понравился ей парень, схватила и потащила за кусты. «Фу, слушать противно! Родилась бы ты в семье демонов, тебя бы в младенчестве уже убили. Там и кормят-то только тех, кто громче всех орёт. То есть ты жалкая, как твой братишка?» Я не обижалась, а размышляла. «И как Мить не смогла бы? Сегодня нравится одна, а завтра гуляет с другой». Демон громко расхохотался. «Да уж, нашла тоже главного распутника империи. Чего стоит первая влюблённость в сравнении с влюблённостью последней? Если он мужик не только сверху, но и снизу, то у него таких же ещё сотня будет. Но надо же с чего-то начинать. Так у тебя есть кто на примете? Идём, провожу до корпуса. Заодно и тайны твои выведаю». Мы с ним уже вместе на бал ходили, но я всё равно ощущала себя в такой компании неловко. И на подобные вопросы определённо не хотела отвечать. «Да нет никого. Кто тут вообще может быть?» Но демон уставился на моё лицо, оценил закушенную губу и бесцеремонно продолжил рассуждение. «Да, на этом курсе действительно выбор небогат. Какие-то все плоские, однотипные. Тут хорошие компании волнами собираются. Обычно вместе и приезжают на учёбу, потому то густо, то пусто. Из учителей тоже все старики и инвалиды. Ну, кроме меня и... Стой-ка! Неужто этот противный дракошка?» «Нет. Раньше он был выдающейся личностью, а теперь унылое бревно. Что ты в нём нашла?» «Я не... Прекратите, господин Рок, вы меня смущаете». Этой просьбой я, кажется, во всех грехах и призналась. «А чего тут смущаться? Он ведь тоже к тебе неравнодушен. Он какие цирки устраивает. Клянусь, если бы драконы умели любить дважды, то я бы уже пришёл в уверенность, что он в тебе рассмотрел свою единственную. С другой стороны, времени-то сколько прошло. Ты как-то совсем мимо его вкуса, но чем боги не шутят?» Меня от подобных речей пробирали мурашки, но и глубинное любопытство просыпалось. Ведь дракон мне нравился. А когда кто-то нравится, то в любом случае пытаешься рассмотреть любую надежду на взаимность. Потому я тихонько уточнила. «Милорд Тао так странно со мной себя ведёт. То помогает без повода, то подарками осыпает, а то цинично отрывает меня от всех других людей, чтобы я в его лице товарища и защитника отыскала. Думаете, что он ко мне неравнодушен?» «Это факт. Но степень его неравнодушия я оценить не смогу. Может, просто чем-то заинтересовался, а может, жить без тебя уже не может. У драконов не разберёшь. Они обычно ни в чём не уверены, пока не получат полную взаимность». «И что вы предлагаете?» Я теперь действительно ждала совета. «Взаимность ему предложить? Так я скорее от стыда сгорю». «Ты точно сгоришь». Он окинул меня брезгливым взглядом. «Ты же будешь смотреть на какого-нибудь торговца пирожками годами, но даже не подойдёшь представиться. Но есть надёжный способ ответить на наш общий вопрос, желает ли дракошка чего-то большего помимо твоей дружбы. Пошли под окна вашего корпуса. Будем там целоваться, пока он не заметит». Протянула неуверенно, но вот остановилась вполне решительно. «Но я совсем-совсем не хочу с вами целоваться. Вы мне даже не нравитесь». «Так ты не целуйся. У меня опыта хватит на нас обоих», — заверил он, после чего мне захотелось уже сдать обратно, подальше от места назначения. «Ты мне тоже не нравишься. Но достаточно того, чтобы Май увидел во мне настоящего соперника. А он увидит, уж поверь. Драконы обычно не слишком ревнивы. Но из них можно всю душу вытрясти, если хорошенько постараться. Он уже на балу себя сдержать не мог. Всех в зале вырубил, чтобы тебя от меня отодвинуть. Но ещё далёк от искренних признаний. Куда ты пятишься? Тебе ответы нужны или продолжать болтаться дерьмом в проруби?» «Да я лучше уж продолжу болтаться, право слово. Господин Рок, мне эти ответы и не нужны вовсе». «Зови меня Аштаром. Похотливая ты моя любовница». Он хищно улыбнулся и схватил меня за запястье. «Кто?» — пискнула я, но сопротивляться не могла. Мне ещё лет 200 заниматься, чтобы противостоять чистокровному демону. Он приволок меня прямо к корпусу, обхватил могучими объятиями так, что прижал руки по швам. Вцепился в губы и запустил язык мне в рот. Я так и стояла, не в силах даже дернуться, и орала ему в рот, пока не выдохлась. А как последние силы меня оставили, Аштар чуть отодвинулся и признался шепотом. «Хотя ты ничего, но, возможно, так только кажется. У меня 12 часов женщины не было». И снова прижался губами к моим, не обращая внимания на мои огромные круглые от ужаса глаза. Я глубоко вдохнула, опасаясь подавиться его языком, и приготовилась снова орать. И пусть снаружи это могло слышаться только мычанием, но, к счастью, экзекуция демонской страстью подошла к концу. Внезапно появившийся рядом с нами милорд Ао, одетый только в тонкую шелковую белую рубашку и легкие брюки, оторвал от меня Аштара и отшвырнул шагов на 10. Но демон не упал, он почти сразу выпрямился. Красные дымки перед глазами застыли в холодном воздухе, а из рук плеснулся черный дым, обернувший все тело до пояса и оседающий ему под ноги густыми хлопьями. «Теперь тебе конец!» Голос Майи невозможно было узнать в этом шипении. «Ты и так прожил на 100 лет больше положенного!» «Ну, попробуй!» Почти беззлобно парировал Аштар, однако черный дым перед ним будто вообще без воли хозяина превращался в плотную стену со смертоносными шипами. «И что такого? Я твоего разрешения должен спрашивать, в кого мне свои части тела погружать? Не лени 20, мне 130, почти ровесники, есть что обсудить. И мы идеально друг другу подходим, чтобы скрасить досуг». И демон глянул в сторону на меня, успев подмигнуть. Но теперь из рук дракона плеснулась магия. Яркие в ночной темноте режущие глаза золотые круги. Поняв, что шутка перешла все границы, я вылетела вперед перед Аштаром, раскинув руки. Драк Шелли отшатнулся от неожиданности. Всплески силы пропали. И я успела. Прижала ладони к его рукам, переплела пальцы и резко отдернула. Просто знала, что Аштар первым не ударит, он не для этого устраивал представление. Потому обезоружить следовало только одного противника. Но Май сразу же вскипел. «Ты что делаешь, Нелена?» Он, наверное, возмущен тем, что я его же совет против него обернула. Но ведь и ревность налицо. А зачем иначе было выбегать на улицу, даже не одевшись? Хотя и сомнений оставалось предостаточно. Потому я нашлась и ответила на его вопрос совсем в другом ключе. «А что такого, милорд? Если я женщина не только сверху, но и снизу, то у меня таких же еще 100 будет. Надо же с кого-то начинать». Аштар за моей спиной хмыкнул. Черный дым из-под моих ног начал утекать обратно. То есть и он успокоился. Наоборот, теперь едва сдерживал смех. И сквозь улыбку подыграл. «Ты чего сразу не сказала, что занята?» «Нет, я бы спокойно увел женщину у кого угодно, но у старого приятеля ни за что. Дружбу, пусть и уже умершую, даже демоны уважают. Пойду я отсюда, 2 придурка». И быстро скрылся за соседним зданием. Я же не придумала ничего лучше, кроме как сбежать в корпус в желании побыстрее оказаться в одиночестве. Мы произошедшее потом обсудим, после того, как я сама обдумаю. Но нет. Следом за мной дверь с грохотом распахнулась, а вошедший дракон явно пребывал не в лучшем настроении. Вот только вопреки его взгляду голос снова стал тихим и мягким. «Нелена, тебе нравится Аштар? Хотя сам слышу, какую глупость спрашиваю. Вы пришли на бал вместе, вы целовались на моих глазах. Но все же лучше услышать это от тебя». Я растерянно развела руками, поскольку не могла представить, что сейчас должна делать, признавать или отрицать. Я не знаю, не определилась еще. Май сделал шаг ко мне и нахмурился сильнее. «Ну уж нет, я не повторю эту ошибку». «Какую еще ошибку?» — не поняла я. И он, к счастью, все же ответил, хотя и недостаточно ясно. «Если есть хоть один шанс на миллион, что я полюблю именно тебя, то ни за что не позволю тебе успеть полюбить другого. Если ты не против, на все следующие балы мы идем вместе. Теперь мое приглашение прозвучало достаточно заранее, чтобы потом не нашлось отговорок. Ах да, самое главное забыл. Давай встречаться. И больше никаких похабных демонов и демониц на расстоянии 100 шагов. Встречаться? У меня дыхание комком встало в горле. План Аштара сработал, да еще как. А о таком предложении я в последние недели даже не мечтала. У меня фантазии не хватало подобный поворот представить. И, клянусь богиней, я бы согласилась сразу, если бы не его оговорка. Май Ао не влюблен в меня. И он очень сомневается в том, что вообще когда-нибудь будет в меня влюблен. Ему настолько наплевать на мои чувства, что он этого и не подумал скрывать. Так и зачем терзать себе сердце? Зачем позволять ему терзать мне сердце? Знаете, милорд, я, пожалуй, откажусь. Ответила едва слышно, но полная решимости. У меня на будущее другие планы. Например, быть счастливой в личной жизни, а не только в работе. Уверена? Он, по всей видимости, был крайне удивлен. Но я ощущал твои эмоции. Не притворяйся, что я тебе безразличен. Я так устала, что мечтала просто закончить эту встречу побыстрее. Эмоции человека противоречивы. Мы часто в одной голове умещаем противоположные. Вы и сами мне это объясняли. Потому вы мне не безразличны, но я не горю желанием с вами встречаться. Более того, я слишком часто вас не понимаю, чтобы вообще такую мысль допустить. А влюбляюсь я только в того, кто вначале полюбит меня. Он вдруг улыбнулся, даже в желтых глазах искры заплясали. «Посмотрим, Нелена». После чего развернулся и вышел. «Посмотрим?» «Это что такое было, если не угроза?» Подтверждение я получила, но какое-то странное. Май Ао готов на все, чтобы меня приблизить и не упустить. Но сердце в ту ночь ныло от безответности сильнее обычного.